Подумав об этом факте, Суру-Тарику устало покачал головой. Этот парень был слишком необычен, чтобы быть простым учеником пропавшего мастера. Более того, когда на станцию прибыл тот самый старик Криат, в поисках мести, здесь едва не произошло катастрофы. Суру-Тарик знал, что этот Криат является фактически живой легендой Ордена. Когда он был адекватен, этот воин сражался с черными Криатами в одиночку. Более того, однажды он умудрился победить и одновременно двух черных Криатов. Для рыцарей Ордена это считалось вообще невозможным. Однако для него не существовало такого слова. Но когда он отправился на эту планету, чтобы наказать наглого разумного, посмевшего напоминать ему про позор, который обрушился когда-то на его голову, оказалось, что воин, с которым нужно было столкнуться, тоже имеет право на месть. Это был ученик старого противника убийцы детей, мастера, Криата Лкиманьяру. Более того, видимо заранее подготавливая своего ученика подобному сражению, пропавший мастер умудрился выучить его до такой степени, что легендарный убийца черных Криатов и убийца детей в одном лице не смог ничего с ним сделать. Прибывшие следом за сошедшим с ума мастером бойцы Криаты забрали его труп, который был жутко изуродован. Судя по всему, этот парень не просто убил своего противника. Он издевался над врагом. Издевался так, что остановилось буквально не по себе. Сначала он отрубил старому Криату руки, чтобы лишить своего противника возможности к сопротивлению. Потом, он нанес ему множественные ранения, которые были не смертельными, но при этом болезненными. После этого, уже видимо насладившись мучениями своего противника, парень все-таки отрубил ему голову. Все это было достаточно жестоко. Жестоко даже для черного Криата. Они так не поступали. Они могли изрубить противника на куски, но при этом практически большая часть их ударов была смертельной. Поэтому их обычно называли кровавыми или просто смертоносными убийцами. Ну тут уж про подобное говорить было просто бессмысленно. Этот парень действительно был необычный и опасный. Но, к сожалению, как выяснилось немного позже, предъявить какие-либо претензии к этому парню из-за того, что он является учеником мастера, который был обвинен в том, что он стал черным Криатом, было просто невозможно. Проблемой это было только по той причине, что сам этот парень не имел никакого отношения к расе Криатов, и обвинить его в подобном мог бы только полный глупец, и прибывшим следователям Ордена ничего другого не оставалось, как вернуться в храм Ордена с докладом. Новости, которые он получил сейчас из храма, говорили о том, что следователи, которые прибывали сюда, по какой-то причине, были закрыты в подземных казематах. Это было странно, ведь их не могли просто так наказать. Неужели они действительно начали терять над собой контроль? Но как такое возможно? Дело в том, что Криаты, которые становились мастерами, уже настолько хорошо контролировали свои эмоции, что не могли так легко и просто становиться подозреваемыми в подобных изменениях. Ведь только таких Криатов обычно закрывали в подземельях храма, чтобы те через медитацию нашли баланс и равновесие в своем разуме. Что же именно могло подтолкнуть мастера Криата на подобное? Раздумывая над этим вопросом, он совершенно неожиданно вспомнил о странном поведении мастера Криата, когда тот вернулся с планеты. Этот довольно молодой мастер, который был известен всему ордену своим спокойствием и уравновешенным характером, буквально ворвался на станцию, словно он был под воздействием приступа неконтролируемого гнева. Как такое возможно? Неужели на него так повлиял этот парень? При этом, он видел видеозапись их общения. Парень улыбался, и не проявлял каких-либо враждебных эмоций. Только насмешка. Неужели просто насмешка какого-то гуманоида вынудила боевого Криата выйти из себя? Если все было так, то ситуация гораздо опаснее, чем можно было себе только представить. По сути, этот парень может делать любого разумного черным Криатом. Если все, конечно, именно так, как выглядит со стороны. Главное, чего никто не знал, так это было то, какими способностями обладает этот парень. Проблемой было то, что все криаты, которые обучались на рыцари, обладали какими-нибудь способностями в манипулировании пси. Исходя из этого можно было понять, что этот парень может быть тоже специалистом в подобном направлении. Вот только в каком именно, уточнить так и не удалось. Суру-Тарик пытался поговорить на эту тему с разумными, которые находились на этой станции, для того чтобы изучать эту планету. Но кроме того, что как оказалось, вся местная живность обладала активным пси-полем, он так и не узнал. Тем более, ничего нельзя было узнать, когда шла речь именно про этого странного колониста. Этот парень был достаточно необычен и привлекал слишком много внимания. Благодаря своему необычному внешнему виду, он мог быть кем угодно. Но если он хотя бы немного имеет в себе примеси крови аграфов, то тогда можно понять и то, что он действительно может иметь довольно развитые способности. Если все так, как он думает, то возможно именно своим воздействием этот парень и вывел из себя мастера Криата. Если только все так, то он действительно очень опасен. К сожалению, попытаться убить его не получится. Подобного разрешения служба безопасности Федерации не даст, так как он единственный разумный, который поставляет нужные ресурсы для Федерации Неви. Но что же тогда делать криатам, чтобы защититься от подобной инфекции, которая может вырваться с этой планеты и отправиться на просторы галактики? Неужели это то самое место, которое готовил пропавший мастер-ординал Ким Наиру? Если все так, то коварству этого разумного нет предела. Раздумывая над этим вопросом, Суру-Тарик совершенно неожиданно для себя получил сообщение. Это сообщение пришло с пометкой о том, что оно отправлено рыцарем Криатом. Раскрыв его, агент службы безопасности Федерации тихо ухмыльнулся. Возможно, вот оно, решение этого вопроса. Молодая девушка-рыцарь Лилит услышала о том, что на этой планете находится черный Криат и решила объявить на него охоту. Сейчас она просила его поспособствовать добраться до этого парня каким-нибудь из способов. Если он сейчас предпримет все возможное, то может быть у него все и получится. Главное, что сейчас этот парень по какой-то причине согласился принять на планете девчонку, которая является довольно хорошим ученым. Если та нормально выполнит свою миссию, то у Федерации появится база знаний про то, как можно выжить на этой планете. Соответственно, можно будет спокойно отправлять на планету колонистов, не рискуя больше потерять колонию. Но как сделать так, чтобы эта девчонка действительно попала на планету, и при этом никто не обратил внимания на происходящее? Можно было, конечно, воспользоваться аномалиями. Но проблема была теперь в том, что прибывший сюда флот Федерации старательно разбросал по всей системе разведывательные станции, которые контролировали пространство системы, многократно перекрывая его своими сенсорами. Оставался только вариант с законным появлением девчонки здесь. Главное, чтобы она вела себя спокойно. Дело в том, что она была знаменита на весь храм, и именно из-за своего странного поведения. Девчонка была очень хорошим бойцом, но при этом она любила унижать противника. Из-за этого очень часто пытались поднимать вопрос о том, не является ли оно черным крятом. Но такие разумные очень быстро замолкали, так как ее дед был магистром ордена и входил в совет магистров. Вот именно поэтому ее имя старались особо не трогать. Но даже в этом случае была возможность использовать эту девчонку в нужном русле. Ведь она действительно была великолепным бойцом, могла сражаться одновременно с несколькими бойцами. Может быть, именно она и справится с этим наследником искусства черного мастера. Суру-Тарик уже не мог по-другому называть пропавшего мастера Лкима Наиру, который наверняка таким образом пытался отомстить ордену, создав подобное оружие, которое являлось на самом деле воином высшего класса, к тому же имеющему возможность воздействовать на своего оппонента на ментальном уровне. Рыцарь слишком хорошо представлял себе ментальную защиту мастера Криата и ее силу. И если этот парень сумел ее пройти, значит, он был невероятно опасен и силен. Быстро накидав нужное сообщение девушке, Он отправил его по каналам службы безопасности Федерации. Немного поразмыслив, он решил также отправить сообщение и своему куратору, сообщив о том, что ему нужна помощь такого же бойца, как и он. Рекомендации у девчонки наверняка были хорошими. Ее дед был магистром, а значит имел возможность составить нужные документы. Так как Лилит не просто так указала в своем письме, что именно дед рекомендовал ей заняться этой охотой. Сама по себе она как рыцарь Криат не имела права заниматься подобным. А вот по рекомендации старика, входившего в совет магистров, вполне. С помощью своего руководства он наверняка сумеет ее доставить в эту систему. А как она будет действовать дальше, это уже никого не касается. Если у нее поручение ордена, то никто не вправе останавливать ее. Хотя вполне может быть и то, что девушка при столкновении сама сумеет спровоцировать этого странного разумного, который будет вынужден проявить агрессию. При нападении она, естественно, имеет полное право защищаться. Теперь оставалось только ждать и надеяться на то, что она достаточно хороший боец, чтобы справиться с противником такого уровня. Спустя месяц на очередном курьерском крейсере прибыла девушка-крятка. К сожалению, начался сезон дождей, и колонист теперь в течение 2 месяцев не появится возле аванпоста, где с ним обычно проводит процедуру обмена. Поэтому прибывшая молодая и довольно красивая крятка была вынуждена запереться в своем помещении. Когда он поинтересовался у нее причинами такого поведения, девушка заявила, что здесь для нее нет потенциальных противников, и по-другому себя вести она просто не может. Какой ей смысл общаться с кем-либо из находящихся на станции, если этот разумный не может с ней сражаться и продержаться хотя бы пару часов? Подобное утверждение было спорным, но при этом он отлично знал, что она действительно хороший боец, поэтому связываться с ней было бы невероятно глупо. Тем более, что она предпочитала тренироваться с боевым оружием. Исходя из всего этого, он понимал, что ей нужен противник, и она сюда прибыла именно для этого. К сожалению, такого противника он дать ей пока не мог. Нужно было ждать. Ждать еще минимум 1,5 месяца, а потом найти способ, как высадить ее на планету, чтобы она могла встретиться с этим бойцом. Конечно, можно попытаться отправить ее на эту планету в виде своеобразного сопровождения для девчонки, которые постоянно летают туда к нему навстречу. Или же можно попытаться придумать, что она прибыла сюда именно для того, чтобы провести с ним собеседование от имени ордена Крятов, который хотел бы найти и захоронить как положено пропавшего мастера. Это все, конечно, звучало глупо, но кто знает законы Крятов. Вряд ли местные разумные настолько подкованы в подобном. Но лучше сделать так, чтобы она пробралась на челнок тайком. Тогда точно никто не станет задавать лишних вопросов. Именно этим и решил воспользоваться Суру-Тарик, понимая, что другого варианта у него просто не будет. Поэтому нужно будет отправить девчонку вниз, как только появится возможность. Слишком уж она неуравновешена, чтобы давать ей возможность как можно дольше находиться здесь, среди обычных разумных. Ведь она их не считает за достойных оппонентов, только по той причине, что они не могут с ней сражаться на равных. Но с ней на равных не могут сражаться даже многие кряты. Неужели именно поэтому она недооценивает и презирает всех, с кем только сталкивается? Если все так, то девчонка действительно является черным крятом. А значит, ему нужно быть очень внимательным, и при первой же возможности отправить сообщение в храм. Черный крят с таким уровнем мастерства невероятно опасен. Его надо будет уничтожать группой не меньше, чем в 3 звезды одновременно. И то, они могут понести большие потери. Внезапно в голове сотрудника службы безопасности возникла странная мысль. А ведь он пытается использовать черного крята, чтобы уничтожить другого черного крята. Это ли не насмешка судьбы? Но в этом он сам не видел ничего подозрительного или необычного. Если он при помощи одного черного крята уничтожит другого, который может быть более опасен именно из-за своей возможности ментального воздействия на других крятов, то пусть так и будет. Тем более, что его способности восстановить будет невозможно, а девчонку потом убить вполне реально. Просто надо достаточное количество мастеров собрать в одном месте. Поэтому он решил заранее подготовить сообщение для отправки в храм. Подготовить, но пока отправлять не будет. В этом нет смысла. Если он отправит это сообщение сейчас, то из храма сразу же прибудут каратели, чтобы убить ее. Проблема будет в том, что об этом тут же узнает и ее дед. Как он отреагирует на все это, еще непонятно. Но появившиеся здесь каратели могут испортить всю игру самому Сурутрик. А этого он позволить просто не мог. Ведь тогда черный крят, которого он сейчас фактически охраняет на этой планете, будет иметь возможность вырваться из-под его надзора. Этого позволить он не мог. Как и то, что не мог все это объяснить сотрудникам службы безопасности Федерации. Будь его воля, то он бы постарался нанести удар из разгонного орудия по аванпосту, где появляется этот парень. Желательно этот удар нанести из орудия класса линкора или же даже мобильной базы. Да, планете будет нанесен жуткий урон, но в результате он будет уверен в том, что враг Ордена и его расы будет уничтожен. К сожалению, у него не было такой возможности, а военные на веру слова сотрудника службы безопасности не примут. Им нужны будут доказательства того, что необходимо это сделать. Естественно, что никто ему не позволит подобного. Именно поэтому он понимал и то, что выбора просто нет. Нужно дождаться, пока вниз полетит челнок, и отправить эту девчонку вниз вместе с челноком. А потом ее можно оттуда и не забирать. Подумав об этом, опытный рыцарь Криат усмехнулся. Ведь она с этой планеты никуда деться не сможет. Вот пусть и добывает ресурсы для Федерации. А потом, когда в храме разберутся с ее родственниками, то и гоняться за ней по всему Содружеству будет не нужно, так как она будет находиться именно здесь. Кроме того, находясь на этой планете, эта девчонка не сможет нанести вреда кому бы то ни было в Содружестве. Слишком часто черные криаты превращали целые улицы и даже небольшие городки в сплошное поле битвы, залитые кровью. Здесь же она может проливать кровь сколько ей влезет, убивая местных тварей на благо Федерации. Когда он принял это решение, то понял, что отправлять официально девчонку на планету нет никакого смысла. Можно все сделать так, как будто она улетела на очередном крейсере-курьере, а саму ее тайком провести на челнок. Естественно, что Миру Таринг, которая будет находиться на челноке, не должна ее видеть. А при посадке Оллилит нужно будет просто вынырнуть из челнока и спрятаться. Когда челнок улетит, она сможет догнать этого поселенца и уничтожить его. Вот и все. Достаточно ей просто пообещать, что следом прилетит второй челнок. Или же ей нужно будет просто выйти к аванпосту, где она спокойно сможет дождаться челнока со станции. Ведь уже так было, когда этот поселенец принес к аванпосту молодую агровку. Так что в этом нет ничего удивительного. Остановившись на таком решении, Сурутрик выдохнул. Теперь ему главное все провернуть так, как он того хотел. А для этого нужно время. И время как раз таки у него теперь имеется. Охотница. Когда в очередной раз с научной станции отправлялся челнок, мало кто обратил внимание на то, что внутрь его трюма промелькнула практически незаметная тень, которая, прошмыгнув в грузовой отсек, тут же заняла место за одним из ящиков, которые обычно находились всегда на борту челнока. Дело в том, что с челноком может случиться все, что угодно во время вылета. И поэтому на его борту всегда находилась пара небольших ящиков с расходниками для его ремонта во время вылета. Сейчас же эти ящики сыграли отнюдь не на пользу хозяев этого челнока. Ведь та тень, которая затаилась за ними, явно не имела к ним никакого отношения. Спустя буквально полчаса челнок медленно стартовал и покинул научную станцию. Учитывая то, что никто не проверял его грузовой отсек, у этой тени были все шансы добиться желаемого. Понимая все это, молодая девушка-крядка, которая была той самой тенью, спокойно выдохнула, словно опасалась того, что ее здесь обнаружат. На самом деле, Оллилит отлично понимала, что совершает сейчас преступление против законов Федерации. И это знание доставляло девушке своеобразное удовольствие. Она, в буквальном смысле этого слова, ощущала своеобразный азарт, который вел ее вперед. Девушка знала, что по всем документам ее уже нет на этой станции. Благодаря тому, что среди сотрудников службы безопасности станции был один рыцарь Криат, ей удалось убедить его в том, чтобы тот помог ей выполнить миссию. Да-да, девушка уже считала, что ее миссия полностью выполнена. Главным вопросом для нее было попасть на планету и встретиться с тем самым разумным, который позиционирует себя как ученик черного мастера, Криата. Если бы этот разумный хоть немного думал своей головой, то отлично бы знал главную проблему подобных разумных. Криаты никогда не позволят существовать таким умникам, которые могут опозорить орден, или же как-либо его очернить. В данном случае, у этого парня не было выбора. Он должен был умереть, ведь он сделал глупость. Он признался в том, что его учитель был тем самым пропавшим мастером, который был объявлен черным Криатом. И то, что он буквально полгода назад убил еще одного черного Криата, не делало ему никакой абсолютно чести. Девушка считала, что во всем происходящем для нее самое сложное именно добраться до этой планеты. Но все было не так уж и тяжело, как могло бы показаться с первого взгляда. Рыцарь, служивший в службе безопасности Федерации, сделал все возможное, чтобы выполнить свой долг перед орденом. Подумав об этом, девушка криво усмехнулась, стараясь не особо шевелиться, чтобы не привлечь внимание Искинта Челнока, хотя с ним уже поработал тот самый Криат, который обеспечил ей возможность прохода через все проверки незамеченной. Олли было понятно, что в данном случае главная проблема даже не в этом. Дело в том, что у Искинта существовали некоторые протоколы, которые невозможно было зацепить, не испортив саму личность. Это было проблематично, так как сотрудник службы безопасности не являлся хорошим программистом. Поэтому рисковать таким образом он не стал. Он просто сделал допуск к ее идентификатору на вход и выход из челнока. А если она обнаружит себя во время полета, то это будут уже ее проблемы. Хотя она была уверена в том, что с пилотом не возникнет никаких проблем, в случае необходимости, девушка отлично понимала, что этого пилота ей трогать не рекомендуется. Дело в том, что молодая Слакса, которая летала все время для общения с этим разумным, была сотрудником службы безопасности. Судя по всему, полковник, который командовал отделением службы безопасности Федерации на этой станции, очень сильно ее ценил. Поэтому рисковать портить свои отношения с ним она не могла. Тем более, что в таком случае возникнут проблемы у всего ордена Криатов, которые окажутся в очень недвусмысленном положении. Их и так предупредили о том, чтобы они не смели трогать этого разумного. А тут такое. Нет, девушка с трудом сдерживала свои эмоции. Ей нужно было добраться до этого черного рыцаря, которого то и Криатом называть было нельзя. Ведь он не имел никакого отношения к их расе. Так каким же черным Криатом он может быть? Да, Оллилит знала о том, что у многих мастеров и магистров ордена могли бы возникнуть многочисленные ненужные вопросы по поводу того, что этот парень не является Криатом, а значит, не попадает под законы ордена. В этом случае он мог жить и дальше спокойно, при этом продолжая напоминать всем членам ордена и его рыцарям о том, что произошло 150 лет назад. Это был огромный позор для всего ордена, и она сейчас должна была ликвидировать последствия того события. Девушка уже догадывалась о том, что именно ее дед принимал участие во всем произошедшем. Иначе какой был ему смысл пытаться тайком уничтожить этого ученика пропавшего мастера? Ведь благодаря именно встрече с этим учеником, сейчас в ордене недвусмысленные настроения. Многие молодые мастера и рыцари намеревались покинуть его, именно из-за того, что произошло 150 лет назад. Оказывается, что им врали все это время. Мастер Криат, названный убийцей детей, оказался совершенно ни при чем. Ну как ни при чем? Он действительно убил ребенка, дав ему невыполнимое задание. Но после проведенного расследования, которое независимо от совета магистров устроил молодой мастер Герашранур, выяснилось, что этот убийца детей никак не мог отключить систему безопасности полигона. Тем более сделать это незаметно было просто нереально. Проблемой было то, что все случившееся указывало на кого-то из магистров. Иначе бы никто не смог бы провернуть подобное незаметно для руководства ордена. Именно поэтому девушка понимала то, что нервозность ее деда и выдает то, что он каким-то образом причастен к произошедшему. Именно это и заставляло Олли Лид сейчас старательно пытается выполнить это задание старого магистра. Она отлично понимала, что только его авторитет удерживал большинство криатов от попытки объявить ее черным криатом. Девушка понимала, что ее привычки и желание нанести противнику как можно больше боли во время столкновения и заставляют всех задумываться о подобном, но ничего не могла с собой поделать. Она получала ничем не прикрытое удовольствие, видя мучения своего врага. Именно поэтому она понимала также и то, что в данном случае ей нужно сделать так, чтобы ее старый родственник никоим образом не пострадал, особенно в результате подобного обвинения. Если хоть кто-то вздумает обвинить старика в подобном, то этот позор тут же упадет на всю его семью. Естественно, что тут же найдется какой-нибудь умник, который вспомнит и о ее привычках. Именно поэтому девушка понимала также и то, что ей необходимо обеспокоиться защитой своей семьи. Хотя на самом деле, она никогда за нее не переживала. Девушка отлично помнила, что у ее отца есть еще два сына, которые сейчас являются примером для большинства рыцарей. Ведь они ведут себя, словно благородные и достойные рыцари, а никак не она. Размышляя на эту тему, пока у нее было время, Олли поняла, что скорее всего после этого задания ей лучше на какое-то время затаиться. Возможно, эта самая планета ей подойдет. Но в данном случае она переживала только за то, что у нее может не быть возможности сражаться с настоящими разумными противниками. Она слышала о том, что ей рассказывали про эту планету, когда считали, что она прибыла сюда всего лишь с проверкой для того, чтобы убедиться в навыках рыцаря Криата, служившего в службе безопасности. Представив себе эту проверку, девушка тихо усмехнулась. Даже проведя чисто номинальный поединок с этим парнем, она выяснила, что его способности далеки от идеала. Идеалом она считала себя. Даже одним мечом она могла спокойно убить его десяток раз за время этого ленивого и никому не нужного поединка. Именно так она убедилась в том, что звать его на помощь просто не имеет никакого смысла. Такой псевдобоец будет ей просто мешаться. И скорее всего, она, заигравшись во время боя, убьет и его. Именно поэтому девушка всегда была одиночным бойцом, так как отлично понимала то, какие на самом деле у нее стоят цели во время столкновения с кем бы то ни было. Кому-то все это могло показаться смешным или забавным, но только не ей. Знали бы вы, с каким трудом она сдержала свои эмоции, когда сражалась с этим парнем, который действительно был настолько слаб, что не мог ничего поделать, чтобы хотя бы как-то противостоять ее атакам. Олли хотелось убить его, чтобы он не позорил само понятие рыцарей Криатов. Может быть, поэтому ему и пришлось уйти из рыцарей, так как он просто не соответствовал даже минимальным требованиям. Говорить ему подобного она не стала, потому что отлично знала характер Криатов. Если бы она нанесла ему подобным образом оскорбление, он не стал бы с ней сражаться, так как понимал, что просто проиграет. Он просто не стал бы ей помогать выполнить ее задание. И тогда ей бы пришлось нарушить десяток законов Федерации. При этом девушка отлично понимала, что сама она прорваться на территорию этой планеты просто не сможет. В этом случае у него могут возникнуть нереально большие проблемы. Этого ей не хотелось. Поэтому молодая девушка крятко решила пока что промолчать. Потом, она постарается ликвидировать и этого идиота, который оказался настолько наивен, что поверил в какое-то специальное задание Совета Магистров Ордена. Если бы он знал, что это задание выдано девушке всего лишь одним единственным магистром, который является ее собственным дедом, то понял бы, что здесь происходит что-то не то. В этом случае, у девушки могли возникнуть большие проблемы при выполнении своей миссии. Этого она позволить себе не могла. Поэтому Олли и пришлось взять свой характер в кулак и ждать. Ждать того самого мгновения, когда будет отправляться этот проклятый челнок на планету. Сейчас этот челнок уже летел, и единственной проблемой для девушки было то, что в результате она могла немного пострадать. Ведь она не расположилась в ложементе пилота или же даже хотя бы пассажира. Ей приходилось держаться руками за закрепленные ящики. При этом она понимала, что вариантов у нее просто нет. Держаться за эти ящики руками и ногами, которыми она упиралась в поручни, находящиеся по соседству, молодая крятка мысленно проклинала всех, в том числе и своего деда. Олли привыкла к удобствам, и поэтому отлично понимала, что согласившись на этот полет, фактически обрекла себя на подобные мучения, только ради того, чтобы защитить старого крята. При этом девушка отлично понимала, что от этого старика зависит не только будущее ее семьи, но и ее собственная жизнь. Так как уже говорилось, именно его авторитет удерживал крятов от попытки ликвидировать ее как черного крята. Олли Лит отлично знала проблемы, которые могли бы навредить ей. Поэтому она ничуть не сомневалась в происходящем. Она выполнит свое задание. Но потом, кто-нибудь да ответит за ее мучения, и такой тяжелый вылет в сторону планеты, где находится этот проклятый черный рыцарь. Почему-то она даже не задумывалась о том, что возможно этим самым разумным, который ответит за ее мучение, может стать ее собственный дед. Об этом вопросе девушка абсолютно не задумывалась и не сомневалась, ведь старик сам направил ее сюда, и даже дал ей контакты этого крята, который был сотрудником службы безопасности Федерации на станции. Каким образом старик узнал все эти подробности, она не знала. Но ее подобное и не интересовало. Достаточно было знать то, что, в результате, она действительно может пострадать еще до встречи с противником. Болтанка в челноке нарастала, и ругань, которую девушка сдерживала внутри себя, начала прорываться сквозь нее красивые губы шепотом, словно дыхание. Но именно подготовка ее как рыцаря давала возможность Олли Лит выдержать этот полет. Вскоре челнок выровнял свое падение и начал медленно планировать. Теперь девушке оставалось только дождаться, когда он сядет и откроет свой грузовой отсек. Ведь они везли что-то навстречу с этим странным колонистом. Она выскользнет из челнока и затаится рядом, возле него. Как только челнок взлетит, она сможет напасть на этого странного разумного. Когда Олли убьет его, то сможет решить то, что ей стоит делать дальше. Конечно, как гражданин Содружества она имеет полное право запросить с этой планеты свою эвакуацию. Или же можно будет остаться на этой планете. Хотя она отлично помнила то, как ей рассказывали какие-то кошмары про все происходящее здесь. Кто-то говорил о том, что здесь происходит что-то невероятное. Монстры, проживающие на этой планете, опасные даже для крятов. Честно говоря, являясь рыцарем-крятом, девушка ни во что подобное не верила. Она считала, что рыцари ордена готовы ко всему, что только может предоставить им галактика в виде угрозы или опасности. Так что рассказывать о каких-либо проблемах или угрозах на этой никому не нужной планете, просто не было никакого смысла. Именно поэтому девушка понимала, что ей осталось совсем немного. Достаточно всего лишь добиться своего и ликвидировать этого странного разумного. Потом уже она сможет определиться с тем, что же ей стоит делать дальше. Конечно, она превосходно понимала и то, что служба безопасности Федерации подобного не простит. Но ей было все равно. Смешно было представить себе то, Что будет с этим самым сотрудником службы безопасности? Ведь он, по сути, совершил предательство. Ему явно ничего подобного не простят. При этом девушка понимала, что ей просто плевать на его проблемы. Даже если его отправят на рудники, Олли просто поаплодирует его руководству. Ведь таким образом они спасут ему жизнь хотя бы на какое-то время. Кому-то все это могло показаться странным. Ведь он помог ей. Так почему же она хочет его смерти? В том-то и дело. Он предал свою клятву. Он таким образом нанес оскорбление не только ордену, но и всем крятам. Дело в том, что кряты никогда не прощали подобного. Ведь считалось, что они никогда не предают своих клятв и обещаний. А он нарушил свою присягу, дав возможность ей уничтожить того, кто так был нужен Федерации, что это государство даже могло вступить в открытое противостояние с орденом. Честно говоря, сейчас многие разумные в Содружестве совершенно никак не разделяли орден и Федерацию Нивей. Некоторые даже думали о том, что Федерация на самом деле имеет у себя орден как отдельное военное подразделение. Это было странно и немного подозрительно, но орден все это устраивало. Пока что устраивало. Теперь же с этим могли возникнуть большие проблемы. Но, видимо, ее деда подобные нюансы совершенно не беспокоили. Он собирался замести все следы, которые могли хоть как-то очернить его семью. А сама Олли Лид была с этим согласна. Тем более, что сейчас у нее была возможность проверить свои боевые навыки в настоящем противостоянии с Черным Крятом. Она об этом могла только мечтать. Ведь у нее не было официального учителя, а никто из ордена не даст возможности одинокому рыцарю Кряту устраивать охоту на Черного Крята. Все дело в том, что это фактически равносильно убийству подобного рыцаря. Если рыцарь случайно столкнется с подобным бойцом, то тут уж ничего нельзя было поделать. Именно поэтому в последнее время, буквально пару лет, Олли Лид приходилось издеваться над своим телом на тренировочных полигонах ордена. Благодаря этому девушка знала, какого уровня она достигла. Но достаточный ли этот уровень, чтобы сражаться с Черным Крятом, который так легко и просто уничтожил знаменитого убийцу детей? Сейчас она уже не была в этом уверена, в том, что сумеет с ним справиться. Но, по крайней мере, она знала, что может одновременно сражаться с целой звездой воинов. На тренировочных поединках она неоднократно одерживала победу над подобными группами воинов-рыцарей. Конечно, было понятно, что там они в полную силу не дрались, ведь тогда можно было бы убить своего оппонента, чего нельзя было сказать про нее. Девушка старательно наносила болезненные удары по противникам, вынуждая их выкладываться изо всех сил. Самым смешным для нее было то, что многие из этих воинов просто не могут разобраться в ее стиле боя, а она наносила удары именно по сочленениям, старательно выводя противника таким образом из строя. Естественно, что подобное не нравилось никоим образом ее врагам, ведь они в результате не могли вести бой, хотя и не получали тяжелых или смертельных ранений. Но она отлично понимала, для чего делает подобное. Ведь, в результате подобных действий, ее противник слабел и не мог сопротивляться. Это была главная хитрость в ее сражении. Проблемой для большинства рыцарей было то, что их враги стараются сражаться честно, нанося большую часть ударов именно рассчитанные на убийство своего противника. Она же наносила удары, которые не убивают противника, а всего лишь калечат. Обычно такие удары кряты просто не успевали отбивать, ведь они просто не ожидали подобного. Возможно, и здесь ей удастся таким образом справиться с этим черным крятом. Она хотела нанести сразу же 4 удара в виде единой атаки. В ордене так обычно расправлялись с новичками. Кто был поопытнее, так сразу же старался разорвать расстояние. Другого способа отбить одновременную атаку 4 руками. Это была очень самоуверенная атака, но ее как раз опытный воин и не ожидает. Подумав о том, какую славу она получит как победитель убийцы того, кто считался одним из лучших мечников ордена, Олли тихо усмехнулась. Она отлично понимала, что в результате подобного противостояния выиграет, и не просто выиграет, а к тому же еще и прославит свое имя. Именно поэтому девушка намеревалась предпринять все возможные меры, чтобы бы получить желаемое, и раз и навсегда зачистив остатки прошлой трагедии, которая могла каким-либо образом навредить ее семье. Кроме того, она отлично понимала, что в данном бою сумеет действительно проверить свои знания и умения. При этом ее абсолютно не беспокоили возможные проблемы, которые могут возникнуть в результате ее противостояния со службой безопасности Федерации. Об этом голова пусть болит у магистров, которые позволили таким образом избежать наказания тому, кто назвал себя наследником знаний Черного Крята. Самым удивительным было то, что подобный казус мог не только пагубно повлиять на орден, ведь в результате рыцари бы признали, что знания Черных Крятов могут спокойно существовать на территории галактики. И это могло стать страшным событием, которое может уничтожить со временем и сам орден. Дождавшись, когда челнок все уже приземлится и откроет свою аппарель грузового отсека, девушка постаралась как можно незаметнее выскользнуть из челнока и затаиться по соседству. Этого нельзя было делать слишком близко, чтобы не пострадать в момент взлета этого маленького кораблика. При этом девушка также понимала и то, что в данном случае нужно быть очень внимательной и аккуратной. Ведь она знала о том, что этот странный парень обычно после встречи с девчонкой, которая прилетает с научной станции, уходит от автоматического аванпоста, не дожидаясь взлета челнока. Гоняться с ним по полю девушка не собиралась, тем более, что в данном случае она была в проигрышной ситуации. Ведь в отличие от нее, этот парень хотя бы знал эту территорию, чего про нее сказать было просто нельзя. Затаившись в густой траве, молодая крятка внимательно наблюдала за тем, что происходит возле аванпоста. Навстречу неожиданно для нее пришел не один разумный. С ним была еще какая-то девчонка. Судя по ее скафу, можно было понять, что она была той самой ученой, которая отправлялась на эту планету для проведения каких-то исследований. Но сейчас, после того, как она провела здесь практически 3,5 месяца, девушка, видимо, намеревалась вернуться на станцию. Судя по разговору, который доносился до крятки, она намеревалась заказать еще какое-то нужное для нее оборудование, чтобы иметь возможность продолжить исследование. При этом, она, видимо, все же собиралась сюда снова вернуться. Подумав об этом, девушка тихо усмехнулась. Вряд ли кто из них знал, что возвращаться ей будет просто некуда. Ведь Олли позаботится о том, чтобы этот позорящий орден разумный исчез раз и навсегда. Необычным было то, что этот парень не собирался, видимо, уходить, после того, как загрузили на челнок все то, что он доставил. Получив своеобразный расчет в виде какого-то груза, а также и банковских обезличенных чипов, он вежливо махнул рукой и подождал, пока девушки загрузятся на челнок. Задумчиво усмехнувшись, молодая крятка поняла, что у нее есть возможность воспользоваться его прощанием с ученой, которая, видимо, каким-то образом его к себе привязала. И теперь, пока он прощается, то никуда не уйдет, а значит, она сможет напасть на него прямо возле самого аванпоста. Когда раздался тихий свист разогреваемых двигателей челнока, девушка, аккуратно выглянув, посмотрела на этого парня. Он продолжал задумчиво стоять и смотреть на челнок. Чего именно он пытался добиться, ожидая его отлета, Олли сначала было непонятно. Но когда челнок поднялся и принялся удаляться в сторону орбитальной станции, он совершенно неожиданно повернулся и посмотрел прямо в глаза смотрящей сквозь траву на него девушки.